Сказания о людях. В своих мифах древние греки уделяли не столь уж много внимания таким вопросам, как сотворение человека. Мифом, сколько-нибудь подробно повествующим об этом, является предание о титане Прометее. Имя этого титана происходит от греческих слов со значением «предусмотрительный». У Прометея был брат Эпиметей, что в переводе с греческого «опрометчивым». Иными словами, Прометей был умным человеком, заранее предвидевшим последствия собственных поступков, тогда как Эпиметей представляет глуповатым типом, осознающим результаты своих действий только после их совершения. Они были сыновьями титана Епета и приходились братьями Атласу. Однако, когда титаны под предводительством Атласа восстали против олимпийцев, Прометей, предвидя победу противника, покинул титанов и убедил Эпиметея поступить так же. В результате двое братьев не понесли никакого наказания. Оно всей своей тяжестью обрушилось на других мятежников. После окончания войны с титанами Прометей по приказу Зевса создал людей, или, как утверждается, в отдельных версиях этого мифа первые смертные человеческие существа были потомками Прометея и Эпиметея. Так или иначе, но Зевс, до конца не доверявший Прометею, недолюбливал и людей, тогда как Прометей со своей стороны прилагал все усилия, чтобы помочь людям противостоять олимпийцам. Когда Зевс попытался уничтожить человечество, устроив потоп, Прометею, по утверждениям некоторых авторов мифов, удалось предупредить одного человека по имени Девкалион, предположительно его же собственного сына. Девкалион построил корабль, на котором он и его жена Пира, возможно, дочь Эпиметея, спаслись во время потопа. Когда человечество стало возрождаться после катастрофы, олимпийцы не сочли нужным помогать ему и обрекли людей на жизнь в нищете и дикости. Прометей, испытывая жалость к людям, которых он создал и для которых был фактически отцом, обучил их тому, что могло облегчить их жизнь. Наконец, он сделал самый главный дар людям — похитил солнечный огонь и научил человечество пользоваться им. Это, вероятно, свидетельствует о том, что он был богом огня до прихода греков, а потом место его занял Гефест. Все это он сделал вопреки запрету Зевса, и с тех пор всякий дерзкий и бесстрашный поступок, как и очень самобытный и творческий, называют Прометеевым. Решив отомстить, Зевс сотворил прекрасную женщину, которой все боги преподнесли в дар красоту, грацию, сообразительность, музыкальность и прочие достоинства. Она носила имя Пандора, от греческого выражения «одаренная всем». Ее предложили Эпиметею в качестве жены. Тот, очарованный ее красотой, согласился, хотя Прометей и советовал ему не принимать ничего в дар от Зевса. В качестве приданного Эпиметей получил ящик, который Пандоре было запрещено открывать. Но она была истинной женщиной и при первой же возможности открыла его, чтобы посмотреть его содержимое, и выпустила на волю духов старости, смерти, голода, болезней, горя и всех других бед, которые отягощают человечество. На дне ящика осталась только надежда, и когда ее выпустили оттуда, она одна смогла дать людям силы жить под грузом их страданий. С тех пор все то, что, будучи непотревоженным, лежит безвредным грузом, но при малейшем прикосновении вызывает множество несчастий, зовется ящиком Пандоры. Не удовлетворившись своей местью всему человечеству, Зевс наказал еще и самого Прометея. Он приковал его цепью в скале в горах Кавказа, где, по воззрениям древних греков, проходила восточная граница обитаемого мира. Там его ежегодно терзал орел. Предание о Пандоре — нечто вроде басни с моралью, сочиненной, чтобы научить людей правильному поведению. Так пример Эпиметея служит предостережением против необдуманных поступков, совершенных без надлежащего осмысления возможных последствий. Сама же Пандора является символом глубокого любопытства. Во многих мифах содержится предостережение против гордыни, заставляющей людей считать себя выше закона. Она становится причиной заносчивого поведения и пренебрежения правами других людей. А это считалось вызовом богам. Подобную гордыню греки называли словом «спесь». Когда такое случалось, боги насылали на возгордившегося человека богиню возмездия – Немезиду. Имя ее происходило от греческого выражения, означавшего «распределять». Немезида следила за тем, чтобы все в мире было распределено поровну. Если чрезмерно счастливый человек становился хвастлив, слишком горд и надменен, она должна была проследить за тем, чтобы он получил свою долю несчастий. Так как в большинстве мифов удачу героев уравнивают несчастье, слово «немезида» вошло в наш язык со значением «неизбежное возмездие». Гордыня до сих пор считается самым серьезным из семи смертных грехов. Именно за своей непомерной гордыни, как говорится уже в более поздних, неантичных сказаниях, и был повержен Люцифер. Старое эллинское отношение к гордыне до сих пор живет в нас, когда мы говорим «ревнивые боги», подразумевая, что они не позволяют никому быть чересчур счастливыми. По этой же причине мы утверждаем, что гордыня – причина падения, и, рассказывая о своих успехах, стучим по дереву, тем самым как бы отпугивая Немезиду. Пример такой гордыни, предшествующей падению, можно встретить в мифе об Арахне, девушке из Лидийского царства в западной части Малой Азии, весьма искусной пряхе. Она так гордилась своим мастерством, что стала хвастаться, мол, даже Афина, богиня всех практических искусств, в числе которой входило и прядение, не сможет выткать ткань лучше, и предложила ей посостязаться в этом умении. Это и была та самая спесь. Афина приняла вызов. Обе мастерицы соткали по великолепному гобелену. Афина выткала все самые знаменитые сказания о богах, тогда как Арахна изобразила всю нелестную правду о деянии богов. Творение Арахны было превосходным, но Афины — совершенным. В гневе от нелестной правды, показанной Арахной, Афина разорвала ее гобелен в клочки, и гордячка ужаснулась гневу богини, повесилась. Афина, которая отнюдь не была жестокой богиней, не захотела, чтобы их состязание закончилось столь плачевно, поэтому ослабила веревку и превратила Арахну в паука. Став пауком, Арахна продолжает ткать нить и плести чудесные сети, вися на тонкой ниточке паутины, словно все еще пытаясь повеситься. Разумеется, Арахне и значит «паук» по-гречески. И наверняка идея мифа пришла в голову человеку, наблюдавшему за работой паука. Но в истории этой содержится и мораль «избегай спеси». Имя девушки Арахны живет в зоологии. Ее раздел, изучающий паукообразных, называется арахнологией. Кроме того, обо всем тонком и изысканном, как паутина, говорят, как об арахноиде. Так головной и спиной мозг, защищенный двойной мембранной оболочкой. Между ее слоями есть еще одна, третья мембрана в виде очень тонкой пленки. Она называется арахноидной оболочкой. Другим примером подобного рода мифов является предание о Фаэтоне, смертном сыне Гелиоса. Он был столь горд своим родством, что уверовал, будто тоже может править солнцем, которое изображалось сияющей колесницей, влекомой дикими сверкающими конями, в его пути по небосводу. Обманом он вытянул у своего отца обещание позволить ему это проделать. Это тоже была спесь. Фаэтон вывел солнце на небо, но тут понял, что не в силах справиться с конями, которые уклонились со своего обычного пути и приблизились к земле. Древние греки полагали, что пылающие пески Сахары появились там, где солнечная колесница сожгла поверхность земли. Этим же они объясняли и цвет кожи жителей Африки, чтобы спасти землю и ее обитателей от полного уничтожения. Зевс был вынужден убить Фаэтона молнией. Это стало возмездием. Слово «фаэтон» может быть применимо к любому безрассудному шоферу. Это название носит также открытый конный экипаж или автомобиль. Такие транспортные средства куда легче обычных и более скоростные. И то, и другое понятие ныне уже устарело. Еще в одном примере, повествующем о спесе и возмездии, отец и дочь оказались разделенными навсегда. Все началось с Тантала, смертного сына Зевса. Он был любимцем отца и вообще всех богов. Ему даже позволялось присутствовать на их пирах и вкушать амброзию и пить нектар, пищу и напиток богов. Амброзия происходит от греческого слова «бессмертный», а нектар по-гречески значит «побеждающий смерть». От вкушения таких явств в жилах богов бежала Айкор вместо крови, делая их бессмертными. Ныне, в куда более практичные времена, слово «нектар» и «амброзия» употребляются как обозначение любой изысканной еды. Нектаром, в частности, может называться любая сладкая жидкость. Сахаристый сок цветов, который собирают пчелы, перерабатывая его в мед, тоже нектар. А один сорт гладкокожих персиков, благодаря своему сладкому вкусу, именуется нектарином. Но вернемся же к Танталу. Он столь кичился дружбой с богами, что повел себя так, словно их еда и питье принадлежат ему по праву, и, унеся кушанье олимпийцев на землю, стал угощать ими друзей. Более того, он страшно хвастался этим своим подвигом. Возмездие не заставило себя ждать. Он был убит Зевсом и осужден на особую муку в Тартаре, связанную с едой и питьем. Он был обречен вечно стоять по горло в воде. Всякий раз, когда он наклонялся, дабы выпить глоток, вода мгновенно уходила. Когда же он выпрямлялся, она тут же возвращалась и подступала к его горлу. В его голове спускались ветви деревьев, отягощенными спелыми плодами. Но стоило ему протянуть к ним руку, ветер тут же вздымал их столь высоко, что он не мог дотянуться до них. Так, постоянно окруженный едой и водой, он вечно страдал от голода и жажды. Поэтому мы называем танталовыми муками страдания человека, питающего фальшивые надежды на что-то, что ускользает от него в тот самый момент, когда, казалось, его мечты готовы осуществиться. В начале XIX века истерзанный одноименными муками тантал оказался в таблице химических элементов. За 12 лет до этого шведский химик Андерс Густав Экберг открыл новый металл, на который не действовали сильные кислоты. Он мог находиться в сильной кислоте и не пить ее, то есть никак не реагировать с ней. В 1814 году Берцелиус, тоже швед и тоже химик, решил, что такое поведение весьма напоминает тантала, стоящего в воде, но не могущего отведать ее. Он дал элементу название тантал, под которым мы его теперь и знаем. Необа была дочерью тантала, но она не извлекла урока из печальной судьбы своего отца. У Необы было 14 детей, 7 сыновей и 7 дочерей, и она так гордилась их красивой внешностью и успехами, что считала себя счастливее всех матерей. Даже у Лета хвасталась она, всего лишь одна дочь и один сын. Разумеется, дети Лета, а ими были Аполлон и Артемида, услышав, как насмехаются над их матерью, отомстили Необе. Аполлон убил своими стрелами всех ее 7 сыновей, а Артемида расправилась с 7 дочерями. Необа, на руках у которой умерла последняя из дочерей, непрерывно оплакивала своих потерянных детей, и боги, глядя на ее горе и жалости к ней, превратили ее в камень, из которого бил водный источник. Необа разделила судьбу своего отца Тантала, вместе с ним оказавшись в таблице химических элементов. В 1801 году английский ученый Чарльз Хетчер заподозрил, что он обнаружил новый элемент в скальной породе, впервые найденной в штате Коннектикут. Он назвал его Колумбией в честь Колумбии, поэтического названия Соединенных Штатов. Однако позже его коллеги не согласились с ним, отметив, что Колумбий может оказаться на самом деле танталом, с которым он обладает весьма схожими свойствами. Дискуссия продолжалась до 1846 года, когда германский химик Генрих Розе внес ясность в вопрос, доказав, что Колумбий подобен танталу, но не идентичен. Из-за сходства элементов он предложил назвать Колумбий по имени ближайшей родственницы тантала, его дочери Необы. Американские химики довольно долгое время продолжали называть элемент колумбием, в то время как химики-европейцы назвали его необием. В конце концов, американские ученые сдались. Ныне элемент известен по своим официальным именем необий. Заповедь «Не будь спесив» была не единственным моральным требованием, рожденным древними греками. Существует еще один хорошо известный миф, содержащий мораль совершенно другого рода. Это миф о Мидасе, сыне Гордия, первого царя Фригии, царства в Малой Азии. Гордий был встречен по-царски, когда въехал в свою будущую столицу на повозке, запряженной быками. Оказывается, в этих местах существовало пророчество, советовавшие гражданам страны принять в качестве правителя первого человека, въехавшего в город на такой повозке. Первое, что сделал Гордий в качестве правителя, очень сложным узлом завязал ярмо повозки вожжами, чтобы показать этим, что он не намерен более использовать эту повозку по ее прямому назначению. Он объявил, что тот, кто развяжет этот узел, станет завоевателем всей Азии, а затем отправился принимать бразды правления в город. Тут же названный его именем Гордион. Многие пытались развязать узел, но ни одного человека это не получилось, поэтому мы до сих пор называем Гордиевым узлом клубок сложных и неразрешимых проблем. Миф донес до нас предание, но узел существовал на самом деле. По крайней мере, когда Александр Великий шел маршем по Фригии в 333 году до нашей эры, ему показали Гордиев узел. Знаменитый полководец не сделал даже попытки развязать его. Он просто обнажил свой меч и хладнокровно разрубил узел. А затем он отправился покорять все те территории Азии, до которых смогли дойти его армии, не потерпев ни единого поражения. Это положило начало выражению «разрубить Гордиев узел», обозначающему непосредственное и неожиданное решение сложной проблемы. Источником морали стали действия Эмидаса, сына Гордия. За время своего правления он накопил изрядное богатство, и все его мысли были направлены только на то, как бы это богатство еще увеличить. Поскольку Мидас воздавал чрезвычайные почести богу Дионису, тот предложил ему исполнить его любое желание. Мидас восхотел, чтобы все, к чему он только прикоснется, превращалось в золото. Мы до сих пор говорим «прикосновение Мидаса» или «золотое касание», используя эти выражения в отношении особенно удачливого в бизнесе человека. Все, к чему он прикасается, так сказать, превращается в золото. Тем не менее, хотя большинство людей до сих пор восхищаются и завидуют такой способности, древние греки вывели отсюда совсем другую мораль. Мидас обнаружил, что весь его дворец и вся обстановка в нем превратились в золото, ведь он прикасался к каждой части мебели, и это стало выглядеть однообразно и уже не радовало глаз. Вся еда и напитки сразу же превращались в золото, едва он пытался поесть или выпить. Ему стала грозить смерть от голода. Наконец, в более позднем варианте мифа в золото превратилась подбежавшая к нему дочь, когда он обнял ее. Мидасу пришлось умолять Диониса взять назад свой дар, и Дионис избавил царя от грозившей ему смерти. Очевидная мораль мифа понятна всем нам. Хотим мы верить в нее или нет, она звучит так. Деньги — это далеко не все. Многие из греческих мифов сегодня мы могли бы определить как любовные истории или романтические сказания. Некоторые из них очень трогательны и остаются популярными без малого вот уже 3000 лет. Такова, например, легенда об Орфее, сыне Аполлона и Каллиопы, старшей из всех муз. Ничего удивительного, что при таких родителях Орфей стал прекрасным певцом. При звуках его голоса скалы сдвигались со своих мест, чтобы послушать его, а дикие звери, словно ручные, укладывались у его ног. Он был столь знаменит, что в его честь до сих пор различные музыкальные залы называют орфеумами, а теперь это имя стали давать и театрам варьете, и даже кинотеатрам. Орфей женился на Евридике, но счастье их длилось недолго. От укуса змеи его жена умерла. Безутешно Орфей решил отправиться в Гадес и привести ее обратно в мир живых. Играя на лире и напевая песни, он спустился в подземное царство. Очарованный его голосом Харон перевез его через Стикс. Цербер распластался перед ним и позволил вступить в страну мертвых. Тени усопших слетелись на его пение, горестно вспоминая свои земные дни под звуки его музыки. И муки Тантала на какое-то время прекратились, поскольку демоны прервали свои труды, чтобы насладиться прекрасными звуками. Даже по непроницаемому лицу Гадеса при приближении Орфея потекли слезы, и он возвратил сладкозвучному певцу его Эвридику, но с одним условием – тот не должен оглядываться на нее до тех пор, пока не выйдет на поверхность земли. Орфей отправился в обратный путь, все так же играя и распевая песни. Когда он уже почти вышел из подземного мира и далеко впереди смутно забрежил свет солнца, у певца не хватило сил и далее выполнять жестокое условие. Оглянувшись, он посмотрел, идет ли за ним Эвридика. Она шла, но когда он повернулся, она вдруг с отчаянным криком внезапно унеслась прочь, снова в царство мертвых, бессильно простирая к нему руки. Орфей бросился вслед за ней, но на этот раз никто его не слушал. Харон преградил ему дорогу к лодке. На другом берегу заходился в лае Цербер, а Гадес лишь безжалостно твердо покачал головой. Эвридика была потеряна навсегда. Позднее Орфей стал центральным персонажем религиозных мистерий, ведь он побывал в царстве мертвых и вернулся оттуда. Эта мистерия стала одной из самых известных, и слово «орфик» и поныне означает «мистический». Другое предание повествует о горной нимфе по имени Эхо, от греческого слова «звук». Она рассердила Геру своей непрекращающейся болтовнёй и была обречена богиней на почти абсолютное молчание. Ей было разрешено лишь повторять слова, произнесенные другими. Эхо полюбила прекрасного юношу Нарцисса, но не могла высказать ему свои чувства, поскольку была в состоянии только повторить его последние слова. Нарцисс обращался с ней жестоко и бесчувственно. Это тоже было проявлением спеси, и возмездие последовало незамедлительно. Нарцисс увидел свое отражение в воде ручья и влюбился в него. Никогда до этого он не видел себя и не знал, что человек, отразившийся в воде, он сам. Естественно, добра это ему не принесло, и наступил его черед быть отвергнутым собственным отражением. Он изнемог и умер, превратившись после смерти в цветок, который называется нарциссом в его честь. И мы именуем доведенное до предела самомнение и самовлюбленность нарциссизмом. Что же до Эха, то она тоже долго и мучительно чахла, пока от нее не остался только голос, который до сих пор бывает слышен в горах, чьей нимфой она была. И голос этот так и зовется – эхо. Мифом стала и история Альционы, женщины, счастливо жившей в браке с Сиксом. Сикс, в другом переводе – кейк. Однако супруг ее погиб во время кораблекрушения, и Альциона, вне себя от горя, бросилась в морские волны, услышав это известие. Пропущенная страница 130 взята из другого перевода данной книги, перевод М. Томашевской «Слова и мифы». Жалившись, боги обратили Алкиону и ее мужа в зимородков, чтобы они по-прежнему любили друг друга, пусть и в новом обличье. Поэзии имя Алкиона – Альциона, Гальциона, в других произнесительных вариантах, нередко служит названием «зимородка», отряд птиц, к которому относятся зимородки, в зоологии называется алкионидами. Возможно, в греческом мифе речь идет не о реальном зимородке, а о некой сказочной птице, по поверьям греков, устраивавшей гнездо и высиживавшей птенцов прямо в море. Считалось, что это происходит во второй половине декабря, и боги ради безопасности птенцов устанавливали на море полный штиль. Поэтому о периодах полного спокойствия и безопасности говорят иногда как о днях Альционы. И последнее. Наиболее яркая звезда в созвездии Плеяд – Альциона. Но это уже в память не о жене Кейка, а совсем другом персонаже. Так звали одну из Плеяд – дочь Атланта. Может показаться, что повествования о любви у греков заканчиваются трагически, и зачастую это действительно так. Подобное можно наблюдать не только в античности, ведь грустные истории трогают людей больше, чем заканчивающиеся благополучно. Тем не менее, в греческих мифах можно обнаружить и счастливую любовь. Мы перескажем одну такую историю, самую известную, хотя ее, строго говоря, нельзя отнести к греческим мифам, ибо она была придумана римским писателем Апулеем. Строго говоря, Апулей, 124-й после 170-го, в своей сказке, вошедшей в его знаменитый роман «Метаморфозы» или «Золотой осел», объединил различные мифы о Психее и сочетал с ними дополнительные сказочные мотивы. В середине II века нашей эры это сказка об Амуре. Амур, Купидон и Психее. Психея была дочерью царя, прекрасная настолько, что в нее влюблялся каждый, кто только встречал ее. Ее красота, по мнению видевших ее людей, превосходила красоту самой Венеры. Конец вставленного из другого перевода отрывка. Венера же, пылая ревностью, послала своего сына Купидона с луком и стрелами, чтобы тот обрек Психею на любовь к нищему и тем наказала ее. Как обычно, возмездие следовало за спесью. Обратите внимание, речь здесь идет о Венере и Купидоне, а не об Афродите и Эросе, поскольку сочинена римлянам, а не грекам. В этой истории Купидон предстает нам в образе молодого человека, а не ребенка, как всегда. Он спустился на землю, дабы выполнить данное ему поручение, и уже был готов выпустить стрелу Психею, но вдруг нечаянно поранился одной из своих стрел и сам влюбился в девушку. Посетив ее ночью, он женился на ней, но никогда не позволял ей видеть его. Он не хотел, чтобы известие об этом дошло до Венеры. Он даже запретил девушке делать хоть какую-нибудь попытку увидеть его лицо. Сестра Психеи, завидуя столь романтичной любви, подразнивала Психею, уверяя родственницу, будто ее муж некий страшный монстр, и именно поэтому ей не разрешено смотреть на него. Психею это так сильно тревожило, что однажды она тайком приблизилась лампой к кровати, где спал Купидон. Наклонившись над ним, она случайно уронила каплю масла из лампы на лицо юноши и разбудила его. Убитый горем, муж покинул ее. Далее эта история рассказывает о том, как Психея, неустанно разыскивая своего супруга, странствует по миру, даже спускается в Гадес и преодолевает невзгоды, ниспосланные на нее разгневанной Венерой. В конце концов, ее преданность принесла ей прощение богини. Психея было даровано бессмертие, и она навеки воссоединилась с Купидоном на небесах. Но миф этот не просто любовная история, он нечто большее. Имя Психеи происходит от греческого слова «душа», и за внешними перипетиями романтической фабулы скрывается гораздо более глубокое значение. Душа, Психея, сначала вознесенная на небо, где все любовь, Купидон, обрекается затем на странствование по земле, претерпевая невзгоды и лишения. Но если она искренне и верна, то сможет все превозмочь и в конце концов вернется на небеса, где воссоединится со своей любовью. Ситуация напоминает метаморфозу уродливой гусеницы, которая какое-то время кажется мертвой в своем коконе, словно человек в гробнице. Но потом она выходит на волю в облике прекрасной бабочки, подобно человеческой душе, смогшей обрести лучшую долю. Популярность истории Психеи была настолько велика, что позднее возникло множество сказок со схожим сюжетом. Есть даже семейство Моли под названием «Психеиды», демонстрирующее, что зоологи тоже знакомы с этим мифом. Само слово «психа» со значением «имеющее отношение к душе» или «мышлению» также стало частью нашего языка. Науку о человеческом сознании мы называем «психология», а психиатр для нас – врач, специализирующий на лечении болезней сознания. Психея даже буквально вознеслась на небеса, поскольку 16-й астероид назван ее именем. Порой оказывается, что миф – это не только выдумка и полет фантазии. Нередко в его основе лежат действительные события давно минувших эпох. Многие века тому назад, до распространения письменности и до начала записи исторических событий, рассказы о былом передавались из уст в уста. Отец рассказывал о былых временах сыну, а тот – своему сыну и так далее. Потом менестрели слагали песни о самых ярких деяниях прошлого. А чтобы придать им поэтический блеск, кое в чем и приукрашивали правду. Каждый новый менестрель вносил свою творческую лепту в этот процесс. И в итоге миф или легенда становились шедеврами поэзии, но в их основе, тем не менее, лежали исторические события. Так, например, в греческих преданиях немаловажное место всегда отводилось острову Крит. Зевс, будучи ребенком, был привезен и вырос именно на нем, а потом, уже взрослым, похитив Европу, привез ее опять-таки на Крит. На этом же острове Минос сын Европы стал царем богатого и могущественного народа. Справедливыми правителями были Минос и его брат Радамант, и после их смерти Зевс поместил их в Гадес, чтобы они там были судьями умерших. Греческие мифы повествуют нам, что Крит в период правления Миноса имел более сотни крупных городов, содержал сильный военно-морской флот, правил всеми островами на Средиземном море, завоевал даже часть самой Греции, а жители его поклонялись быкам и так далее. Более поздние историки скептически относились к такого рода рассказам. По их мнению, в эпоху расцвета Древней Греции Крит никем не принимался всерьез. Это была окраинная страна, на задворках цивилизации, совершенно незначительная. Она ничего не производила, населяли ее лишь пираты и разбойники. Само собой, что этот, как бы мы сказали, медвежий угол, представление этих историков не мог когда-то быть великим и могущественным. Но в самом конце XIX века английский археолог Артур Джон Эванс начал раскапывать древние руины на этом острове. К удивлению всего мира, он обнаружил остатки высокоразвитого общества, которое процветало там много столетий, до эпохи расцвета Древней Греции. Жители античного Крита возводили большие города с роскошными дворцами, намного лучше, чем когда-либо строили эллины. Их здания даже имели внутренний водопровод и канализацию, чего никогда не было у греков. Остров располагал сильным военно-морским флотом, державшим под своим контролем расположенные у берегов Греции острова и даже саму Грецию. На оставленных этим народом произведениях искусства изображены их религиозные церемонии, в которых и в самом деле значимую роль играли быки. Несомненно, мифы о Миносе были своеобразными воспоминаниями о действительно существовавшей великой цивилизации и имели под собой реальную основу. Замечу, отдельные нынешние исследователи полагают, дошедшие до нас через античных греков предание о легендарной Атлантиде касается и Крита. Платон и его современники не могли допустить, что эта великая страна из мифов могла на самом деле представлять собой окраинный остров Крит, поэтому они поместили Атлантиду в Западном океане, то есть там, где обретались все диковинки. Эванс отдал должное подобным мифам, назвав эту античную цивилизацию Минойской, под каковым именем мы ее теперь и знаем. Одно из самых известных сказаний, дошедших до нас о Миносе, и его царстве, об афинянине Дедале, где он предстает чем-то вроде тогдашнего Эдисона, автора множества удивительных изобретений, например, ему приписывается создание пилы, топора и бурова. Дедал приехал на Крит по приглашению Миноса и построил там для него громадное здание с запутанными переходами. Никто из ходивших туда не мог найти выхода наружу, поэтому его прозвали лабиринтом. И слово это до наших дней обозначает любое сооружение со сложными и запутанными переходами. Так в человеческом организме внутреннее ухо имеет такую сложную форму, что его порой называют мембранным лабиринтом. Часть почек, содержащая сложнейшую систему тонких трубочек-проток, также зовется лабиринтом. Часть вымерших предшественников современных лягушек обладали зубами очень сложного строения. Палеонтологи выделяют их группу, которая именуется лабиринтодонами – лабиринтовые зубы. Некоторые современные рыбы имеют сложные формы жабры, и зоологи относят их к семейству лабиринтобрахии – лабиринтовожаберные. Сооружение лабиринта, однако, не принесло Дедалу ничего хорошего, поскольку он поссорился с Миносом, и тот отправил в заключение самого строителя и его сына Икара. Дедал, опасаясь, что правитель повелит казнить их, хотел было бежать с Крита, но флот Миноса неусыпно патрулировал все воды вокруг. И чтобы не попасться искусным матросам-критянам, Дедал решил покинуть остров по воздуху. Искусный в разных выдумках Дедал сконструировал крылья из птичьих перьев и приклеил их воском к легкой раме. Одну пару крыльев он создал для себя, а вторую — для своего сына. Прикрепив их руками, отец и сын взмыли в воздух. Дедал предупредил Икара, чтобы тот не поднимался слишком высоко, но юноша, обуреваемый радостью полета, не мог противостоять искушению испытать все свои силы и принялся подниматься все выше и выше. Это было несомненной формой высокомерия. Поступив так, Икар незамедлительно был покаран, ибо поднялся слишком близко к солнцу. Лучи светила расплавили воск, державший перья, крылья рассыпались, и юноша упал в тот район моря, который омывает юго-западное побережье современной Турции. Его до сих пор называют Икарийским морем. Моря с таким официальным названием нет. Есть греческий остров Икария в Эгейском море, примечание переводчика. Но и Дедал, скорбя по сыну, все же благополучно добрался до Сицилии. Память об этой первой в истории жертве авиакатастрофы жива в названии весьма необычного планетоида, открытого в 1948 году астрономом Вальтером Бааде. Этот планетоид двигается по орбите, самая дальняя точка которой по отношению к Солнцу лежит за орбитой Марса. Миновав ее, астероид, подобно Икару, направляется к Солнцу и проходит от него на расстоянии 17 миллионов миль. Ни одно известное тело Солнечной системы не приближается так близко к Солнцу, разве что некоторые кометы. Поэтому планетоид и назвали Икаром. Другие мифы пытаются объяснить нам, каким образом люди получили те или иные знания. Так, например, человек по имени Боотис Валапас по-гречески считается изобретателем плуга. В качестве награды за это он был вознесен на небо, и там теперь возможно найти созвездие Валапаса, где самая яркая звезда Арктур, о которой я уже ранее рассказывал. Существует также предание о Кадме, брате Европы, той самой девушке, которую Зевс похитил. Кадм покинул Финикию, где жили он и Европа, и в поисках сестры отправился в Грецию. Он считается изобретателем алфавита, который иногда называют кадмиевыми буквами. Здесь мы опять-таки сталкиваемся с тем, что в основе мифа лежит исторический факт. Действительно, алфавит был изобретен финикийцами, от них его и получили греки. После долгих и бесплодных странствий Кадм обосновался на территории Беотии и основал там древнегреческий город Фивы. По совету богов он посеял зубы убитого им дракона за считанные минуты, проросшие в виде вооруженных воинов. Они уже были готовы наброситься на Кадма и убить его, но он швырнул в них камень. Воин, в которого попал камень, решил было, что его ударил сосед, и набросился на того. Мгновенно началась ссора, в которой воины перебили друг друга, и лишь 5 человек остались живых. Эти выжившие 5 верой и правдой служили затем Кадму и стали предшественниками фиванцев. В результате от всей этой истории в языке осталось выражение «посеять зубы дракона» в значении «разжечь войну». А Кадмиева победа означает такую, в которой едва ли кто может выжить. Существует также химический элемент кадмий, извлеченный из руды, называвшийся в древности кадмия, возможно, потому, что ее добывали вблизи основанного Кадмом города Фивы.